Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. Мы с вами сегодня пытаемся продолжить разговор о человеческом возрасте. Хочу напомнить, что мы говорим о периодах человеческой жизни. Делим мы эти периоды, как цикл Урана делят астрологи, на кусочки длиной в 7 лет, поскольку философы древности и психологи современности считают, что у каждого из этих семилетних периодов свои совершенно разные жизненные задачи. И что смысл существования человека в каждом из этих периодов из наших прекрасных возрастов свой. И сегодня мы уже в который раз в нашей программе говорим о возрасте сугубо и по-настоящему подростковом. Мы говорим о периоде с 14 до 21 года. Хочу напомнить, что с точки зрения семилетних циклов мы находимся в периоде возрастания человеческой энергии, мы находимся в периоде роста. И, как считают, опять же, и астрологи, и психологи, на обратном пути, в возрасте от 49 до 56 лет, мы снова будем переживать все то, что переживали когда-то от 14 до 21. Вот этот самый возраст от 14 до 21 мы с вами сегодня пытаемся вместе вспомнить, в чем его главный смысл или смыслы, что происходило с нами в возрасте от 14 до 21 года, что самое главное в человеке в этом возрасте. Вот вопрос программы «Серебряные нити» своим радиослушателям. И мы можем обсуждать эту тему сегодня здесь, в прямом эфире. Какими вы были в возрасте от 14 до 21? Что самое главное в этом возрасте? Что главное должны понимать родители про детей в этом возрасте? И что дети в этом возрасте хотят от родителей? Правда ли, что возраст с 49 до 56 удивительно похож на возраст с 14 до 21? Ну, копаясь в своих записях и старых иллюстрациях, музыкальных иллюстрациях к нашим программам, я решил, что какие-то особенности подросткового возраста, вот этого периода с 14 до 21, очень хорошо передает один редко встречающийся у нас музыкальный стиль 50-х годов. Назывался этот стиль хонг. Хонг – это стиль, в котором ведущий инструмент, как правило, это ударные или пианино, играют в стиле рокобили или рок-н-ролл, а сопутствующая им группа ведет такую жесткую ритм-блюзовую позицию, так, как, наверное, давят эмоции, давят изнутри в этом возрасте. Был такой замечательный музыкант, очень малоизвестный у нас, звали его Гуги Рене, французского происхождения музыкант, который был композитором и музыкантом, лидером группы, которая исполняла музыку в стиле хонг. Даже в звучании есть что-то такое подростковое. И вот пока вы раздумываете, а не снять ли вам телефонную трубку и не вспомнить ли, каким вы были от 14 до 21, и что самое главное в этом возрасте, что должны учесть и молодые родители, и молодые люди, чтобы лучше понять себя. Хонг сопровождает сегодня нашу программу. ночи, Владимир Георгиевич. Владимир Георгиевич. А, большое спасибо, Александр Геннадьевич. Извините, я не хотел вас беспокоить, но вы... Да вы нас и не беспокоите, мы так, вам рады. Вы так убедительно меня, раскрыли мое самое заветное желание вот в все времена. И вот я не могу не поделиться. Мне хотелось найти наставника, которому я готов был отдать всю душу, как вот говорят, дьяволу душу отдать. И вот мне нравилось... Вот ведь наставники, они часто такими и оказываются. Нет, ну я вам верю, потому что вот я искал и многим верил, пожилым людям, но такого вот не находилось, который бы откликался, как говорится, на каждую струну. Мне нравилась тогда музыка Луи Армстронга, и песня-то какая-то негритянская, у нее помню только одни слова. «И поведет тебя старик к победе, если ты не трус». Да. Ну, боюсь не певать Армстронга, но обещаю вам, что в одной из ближайших программ мы эту песню обязательно вспомним. А вот все-таки, кроме желания наставника, вы с нами, Владимир Георгиевич? Я знаете, что хотел спросить? Вот этот человек должен был быть каким наставник в том возрасте? Каким? Во-первых, я хотел, чтобы, я был бы достоин его внимание, потому что я много очень встречал хороших людей в своей жизни и начальников хороших, которые мне верили. Вот. И потом, я действительно их видел. Ну, просто некоторые наставники у меня по моей жизни оказались лет на 10 моложе меня. На 10, иногда даже больше. Ну вот, знаете, что интересно? Интересно следующее. Наставники ведь бывают разными. Мне хочется их разделить очень просто. На родителей и друзей. Вот в возрасте от 14 до 21 мы нуждаемся в ком? В родителях или все-таки в наставниках, которые относятся к нам по-дружески? Ну, как бы на равных. Да, именно которые на равных. Отец у меня хороший был наставник, но ему не всегда было время со мной заниматься. А люди вот моей профессии радиста и вообще любой профессии, которая... Вот мне нравилась очень песня «Просто я работаю волшебником». И вот я ее в душе тоже держу. То есть вот этого Марка Бернеса меня голос очень задевал, потому что у меня был один из наставников, мой мастер Мусихин Иван Семенович. Ну, мне всегда казалось, это и он поет. И это тот самый возраст, когда очень хочется стать волшебником, да? Ну, я и по жизни стараюсь делать то, что невозможно. Как говорят, это дилетант – это тот, который находит удовольствие, делая то, в чем он... Владимир Ильич, не обижайтесь, а вам сколько сейчас лет? Ну, сейчас мне 65. Нет, немножко перевалили за эту черту. Хотя дают... Ну, вы согласны с тем, что с 49 до 56 наступает как бы второй подростковый возраст? Снова хочется наставника, снова хочется стать волшебником? Ну, немножечко я не знаю. Я, может быть, до этого не достиг. Может, я очень медленно двигаюсь. Мне... Только сейчас это начинается. Наоборот... Задержка в развитии. Да, мне наоборот хочется передать то, что мне хорошие наставники дали, чтобы оно не потерялось. Ясно. Спасибо, Владимир Георгиевич. Большое спасибо вам. Спасибо. Лидия Михайловна, доброй ночи. Да. Мы вас слушаем. Мне хотелось бы, доктор, узнать, что такое первая любовь? Вы понимаете, у меня была такая первая любовь, причем взаимная, но и это был такой трепет и такое вдохновение, что из посредственной ученицы я превратилась в отличницу, потому что этот мальчик был тоже очень хорошо учился. И вы понимаете, и как вот это происходит, эта вот первая любовь, почему она возникает в 15 лет? Лидия Михайловна, хочу вам признаться, честное слово, что я об этом знаю не больше, чем вы. Потому что, если не дай бог, я как бы буду знать механизм этой первой любви, не дай бог, то тогда я, наверное, забуду свою первую любовь. У вас в каком возрасте первая любовь случилась? 15, 16 и так далее. Ну вот и у меня примерно так же. И поэтому я уж даже не знаю, ну вот кто знает, может быть, наши с вами первые любви нас сейчас слышат. Знаете, такой есть трепетный момент в эфире, а вдруг первая моя любовь была, естественно, одноклассницей, и я знаю, что некоторые мои одноклассники, бывшие, слушают нашу программу. Так что, кто знает. Но я хочу сказать, что эти наши с вами замечательные воспоминания, которые вот просыпаются, между прочим, и это здорово. А главное-то в них заключается в том, что мы с вами, в общем, спорим до определенной степени с Владимиром Георгиевичем. Мы спорим вот о чем. Вы сейчас как бы говорите, а главное-то в этом возрасте от 14 до 21, первая любовь. Там очень много чего главного. Там есть и институт, и друзья, и компании. Но вот на всю жизнь, наверное, останется самое главное в этом возрасте. Да, мальчики перестают дружить только с мальчиками. Да. Девочки перестают дружить только с девочками. Да, причем все это в секрете. Мы начинаем ходить в гости к противоположному полу. Ужас-то какой, кошмар. Из предыдущего возрастного периода даже представить себе такого нельзя. И возникает самое главное чувство. Это чувство первой любви. А вот что оно означает? Созревание. Что такое созревание? Созревание женщины. Фильм был такой у нас первый эротический в стране появившийся, насколько мне помнится, назывался «Греческая смоковница», у нас переводился. Вообще-то переводилось название «Плод созрел». Это что значит, с ветки срывать, что ли? Как бы. Да нет, это наоборот, даже страшно дотронуться друг до друга. А что же это, да, это, если страшно дотронуться, что же это такое за созревание-то? Созревание все-таки, потому что идет человек навстречу, и ты уже трепещешь, и он трепещет. Понимаете? Но дотронуться друг до друга это просто невозможно. Это искра проскакивает. Но не может же созревание выражаться в трепете? Почему? Может. Конечно. Вот это трепет, уже потом его не будет. Но если с нами что-то происходит... Очень хочет... Нет, я не верю. Мне хочется сказать, будет. Будет трепет. По той простой причине, что без трепета как-то даже и неинтересно. Ну, вот неинтересно. Не настолько сильно. Ну, наверное, да. Уж так, как первый раз трепетать мы не будем. Но все-таки я хочу сказать вот такую вот странную вещь. Я хочу сказать, что когда вы говорите «созревание», вы ведь имеете в виду под этим словом некий способ познания мира. Удивительная вещь. Мы говорили, что предыдущий возраст – это возраст познания реальности. А вот познание мира для того, чтобы человек – это удивительная истина. И истина, в общем, как-то так, мне кажется, скрытая в учениях психологов. Но ведь познание мира, мира в его полноте и цельности, реальности того, что нас окружает, может идти только через познание противоположного пола. Главное свойство возраста от 14 до 21, что кроме вот этой потребности в любви, какая обратная сторона этой потребности, вот этого самого трепета, это что такое этот трепет? Я понимаю, что я анатомирую. Ну, в общем, программа такая. Ну, очевидно, это трепет такой, что вызывает как прикосновение к току. Лидия Михайловна, но ведь трепет – это, ну, может, я не прав, вы меня поправите. Это неуверенность некоторая, правда? Нет. Это некоторая наша неуверенность в том, что мы заслуживаем любимого. Можем почему? Я имею ответ. Имею письменное признание. Ну, разве... разве дело только в ответе и в письменном признании? Разве это письменное признание что-нибудь абсолютно доказывает? Ведь мы трепещем от неуверенности в своем праве на обладание. Мне кажется, что... А мама тогда еще не было такой мысли. Не-не-не, ну ведь я не имею в виду вот такую мысль. Да. Типа переспать с ней, любимой. Да. Не, я не про это. Я про то, что право на обладание, это даже право на обладание вот этой запиской. Мы тогда не знали или не пользовались словом «душа», но имели в виду именно это. Я имею в виду право на обладание чем-то, что мы называли любовью. Собственностью на этого человека, да? Ну, возможно. Я имею в виду некую неуверенность в том, что мы можем быть любимы. Почему? У меня как раз началось с того, что я любима, и я ответила. Может быть. Но, может быть, это чувство испытывал ваш мальчик. Да. А может быть, испытывали и вы. Просто сейчас оно вспоминается как-то по-другому. А мне кажется, если есть некая абсолютная уверенность вот в своем праве быть с этим человеком, прикасаться к нему, целоваться с ним на лавочке, то тогда как бы нету этого трепета. Трепет он от того, что мы не уверены в том, что все это может быть. Да, правильно. И эта неуверенность в том, что все это может быть, она как бы является таким движущим механизмом энергии, которая гонит нас к познанию. Если мы не уверены, значит, мы должны стать кем-то. Ну, например, отличником. Вы же сами это рассказываете. Да. Если мы не уверены, значит, я должна стать лучшей, чтобы он, такой прекрасный, удивительный, умный, тонкий, загадочный, интеллектуальный, спортивный, был со мной. А я не уверен в том, что я могу вообще претендовать на нее такую вот на гения чистой красоты, понимаете ли вы. И для этого я должен стать кем-то. Я начинаю овладевать миром не ради родителей, не ради друга, не ради успеха. Можно по-настоящему начать овладевать миром только ради нее или только ради него, ради наших любимых. Спасибо большое. Спасибо, Лидия Михайловна. Наверное, эту мысль надо обдумать под следующую подростковую мелодию Хонка. Oh, 14 лет, в среднем, конечно, это возраст сексуальной революции. Секс внутри человека становится зрелым. Человек начинает думать в терминах секса. Сексуальные фантазии выходят на первый план в сновидениях. В них мальчики становятся великими донжуанами, а девочки – роковыми дамами. Когда мальчика начинают интересовать девочки, вот только теперь он действительно входит в мир. А вот когда девочку начинают интересовать мальчики, вот только тогда мир входит в нее. Доброй ночи, Сергей. Сергей. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы из Саратова дозвонили? Да. Мы вас слушаем. Да. Так что вы помните? Вот, вы знаете, вот... Не знаю. Что подразумевается под словом «красота»? Вот, под словом «красота»? Понятие такое. Вот для подростков, конечно, и для взрослых это... Вы имеете в виду... Человек чем бывает? Внешностью, духовными какими-то качествами. Вы имеете в виду красоту человека или красоту, ну, природы, например? Человека. Чем красив человек? Не знаю. Это неожиданный вопрос. Хотя, мне кажется... Он находится абсолютно в теме, потому что, может быть, этот вопрос один из главных от 14 до 21 и от 49 до 56. Ну, я скоро дойду до этого возраста, там проверим. А хочу я вот что сказать по поводу красоты. Нет, я, конечно, не смогу сходу дать каких-то ее абсолютных критериев. Я думаю... что мы можем говорить только о некрасивом. Мы не имеем права рассуждать о красоте, потому что красота – это нечто абсолютное. Это то, что мы можем только чувствовать. Это, в сущности, и есть Бог. Это то, что мы знаем, что оно есть. Хотя нам дано уловить и описать словами только отклонение от красоты. Мы можем рассказать, что такое уродство, а подлинно красивого человека мы можем только чувствовать. Красота – это чувство. Красота – это свет. А мы не можем описать абсолютного света. Мы можем описать только форму и степень его затемнения. Мы можем описать, чего в человеке недостаточно, а вот о том, чего в человеке прекрасно, нам вечно не хватает слов. И, может быть, только к возрасту постарше, чем от 14 до 21, понимая, что слова здесь не нужны. Красота – это то, когда ты смотришь на человека и думаешь: «Боже мой, какой он красивый!» Хотя он на самом деле старый, плешивый дядька с откляченной губой и на палочке. Это чувство. Может быть, это и есть любовь. Во всяком случае, это вещи, наверное, одного поля. И всякая попытка дать описание красоты – это примерно то же самое, что двумя словами рассказать, что такое Бог. Красота – это внутреннее чувство образа и подобия Божьего, существующего в себе. Только в себе. Поднимаешь глаза и думаешь: «Господи, какая красивая женщина!» И никто не смеет спорить с этим твоим чувством, потому что это значит, что ты любишь. Мы, как раз от 14 до 21, мучительно не умеем доверять подобным чувствам. А вот учиться им доверять нужно. Поэтому я так и застрял на вопросе Сергея. Извините меня, пожалуйста. Может быть, вы думаете по-другому? Здравствуйте. Простите, я просто... Здравствуйте, Ислам. Вы из Нальчика, когда-то звонились? Да. Мы вас слушаем. Я думаю, что в этом возрасте самое главное – само познание мира. Так как это происходит в этом возрасте, я думаю, ни в каком другом не происходит. А вот возможно ли оно без любви? Вот мне кажется, Ислам, я не спорю, потому что вот этот разговор, он возможен только на уровне «мне кажется». Мне кажется, я понимаю, что надо креститься, что красота – это то. Но вот, вспоминая себя подростком, ну, честное слово, я думаю, зачем мне было тогда постигать мир, если бы не было вот той самой моей первой любви, впрочем, как и последующих любовей. Не хочу никого обижать тоже. Так что... Я ради них постигал мир. Ну, правда, это правда. И, может быть, это неправда в отношении вас или в отношении каких-то других наших радиослушателей. Я просто как бы это неотъемлемо. Все это составляющее. И, наверное, безусловно, главное, но без этого точно невозможно. Вот ведь главное в возрасте до 14 лет... Действительно, в определенном смысле познание мира, накопление информации, да, самым главным для нас, ну, там, лет в 10, в 11 является, там, успеваемость в школе, в прямом смысле количество знаний, может быть, не обязательно школьных, которые мы накопили и которыми мы можем хвастаться перед товарищами, выделяться перед своими сверстниками, да. Самые разные знания. Там знания не обязательно школьные. Знания про взрослых. Знания про их тайную жизнь. Знания про то, как взрослыми управлять. И вообще я не хочу перечислять всего остального. Но вот познание мира от 14 до 21, мы иногда этого недопонимаем. Оно немыслимо без любви. Поскольку оно тогда как бы теряет смысл. Ну, зачем мне нужно становиться врачом, работать, зарабатывать деньги, если я на это никому не могу купить подарок? Наверное, подсознательно всегда об этом думаешь, ради чего это все делаешь. Если ты хочешь стать кем-то, то ради женщины, наверное. И если ты хочешь заработать много денег, то опять-таки же... чтобы купить, что-то сделать приятное. Подсознательно все к этому идет, я думаю. Просто это... Нет, это так идет, но оно идет не всю жизнь. К какому-то моменту, вот как раз к 21 году, если вы задумаетесь, это мы в следующем возрасте будем об этом вспоминать и говорить, но как раз примерно к этому возрасту вдруг начинают появляться амбиции. Вот амбиции становятся значимее любви. После 21 хочется быть Рокфеллером, премьер-министром, президентом. Появляется успех, как самое главное в жизни. Карьера, как скажут это сегодня. А вот в этот период взрослые все время пытаются, от 14 до 21 я имею в виду, взрослые все время пытаются педалировать: карьера, карьера, ты пропадешь, у тебя ничего не получится. А это совершенно бессмысленно. Работает только один аргумент: она не будет тебя любить. Или он никогда не обратит на тебя никакого внимания. Если ты будешь Кстати, это убойный аргумент для подростка, потому что вы знаете, да, что поэтому, по этой же причине, хуже ничего нет, чем для родителя или для друга высказаться плохо о любимой девушке или о любимом юноше. Вот ничего нет хуже, чтобы потерять доверие. Можно ругать все, что угодно. Школу, институт, друзей. Называть их самыми последними словами. Но только нелюбимого. Вот это вот, вот не трожь. Потому что если ты до этого дотрагиваешься, ты меня предаешь. И... Не согласен? Я согласен, это ранит больше всего. И да. мы очень часто этого вот главного, понимаете, все остальное, гормональная буря, эмоциональная нестойкость, перепады настроения, бессонные ночи, любовь к дискотекам, прыщи, дебильники эти вот на ушах с плей. Это все вторично. Это можно об этом, рок, об этом, обо всем можно говорить до бесконечности. Но это все вторично, а первично вот это вот ощущение и вот этот аргумент. Тебя девушки любить не будут. На тебя никогда и никто не обратит внимания. Тебе срочно нужно идти танцевать. Он не будет работать, этот аргумент, ни в возрасте до 14, ни в возрасте после 21. Вот эта удивительная напряженность вхождения в мир через любовь и только через любовь, это то, чего мы, может быть, просто от, мы это все знаем, но, может быть, от того, что не можем сформулировать, мы никак не можем справиться со своими детьми. Спасибо большое. Спасибо, Ислам. Наталья Михайловна. Наталья Михайловна, или я ошибаюсь? Наталья Ивановна, извините, пожалуйста. Алло. Да-да, доброй ночи. Слушайте меня, да? Да. Я хотела бы сказать вот буквально несколько слов по поводу вот этого возраста. Я уже достаточно взрослая против этого возраста, но я вспоминаю все это. И как раз в 14 лет я была влюблена в мальчика, одноклассника своего. Он очень, ну, такие вот мелкие какие-то подарки, там, презенты, там, что-то там, внимание оказывал. Его, к сожалению, уже нет давно в живых. Но, тем не менее, у нас вот, у меня вот это чувство осталось. Или, извините, наоборот, он жив, потому что мы с вами вспоминаем его сейчас. Я просто хочу сказать о том, что вот это чувство любви у меня осталось всегда. И я любила, я считаю, что это если человек способен любить в 14, в 20, в 40, в 80, неважно, он все равно будет любить. И он любит всегда. И вот эти вот ощущения детства, юности, кстати, там не было никаких вот близких отношений, а просто, ну вот именно настоящие чувства любви, не такие, которые теперь говорят, что любить это значит грех жизни все. Нет, любить нужно своей душой, своими какими-то чувствами, своими какими-то мыслями, движениями. Вот тогда это любовь. Я не спорю. Если дети наши, вот наши молодежь там и все остальное, если они будут так любить, то они сами будут гораздо выше. Им радостно будет всегда жить, несмотря на потери. Я не спорю, Наталья Ивановна. Понимаете, да-да, какая ситуация? Конечно, любовь. Без любви жизнь вообще становится какой-то ненужной. Но дело же не в этом. Дело в том, что уже совсем скоро, вот 21 год, и к чувству любви начнет примешиваться чувство разума. Мы не сможем смотреть на мир через призму своей любимой, в скобках «ого». Мы будем смотреть на любимого через призму разума. И эта призма у каждого возникнет где-то в возрасте, вот в следующем, о котором мы будем говорить, в возрасте 21-22 лет. Такая перегородочка. Эта перегородочка, которая появится, она появится примерно такая. Я тебя люблю страстно, безумно, бесконечно, но... Мне нужно работать. Но мне нужно зарабатывать деньги. Но мне нужно съездить отдохнуть, и лучше без тебя. Этих вот число, этих «но», оно начнет увеличиваться. Мы начнем создавать дистанцию. А любовь как призма и любимый как увеличительное стекло или даже просто оконное стекло, сквозь которое мы смотрим на мир, мне кажется, останется там. Любовь останется, она станет другой. Научить подростка каким-то способом любить, справляться с этим чувством, уметь управлять им. Вот что самое главное для родителей. В этом возрасте, как мы сказали в самом начале передачи, человек скорее нуждается в друге, а не в родителе с точки зрения возраста предыдущего. Всем спасибо. Спокойной ночи.